3 августа Швейцарско-Корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идичи выступили с совместным заявлением по поводу того, что американские империалисты, составив так называемый «Юпитерский план», решили установить в Южной Корее биохимическую лабораторию, где будет исследовать смертоносные токсикологические бактерии.